мы спускались все ниже и ниже. Когда я начал подозревать, что нам довелось влипнуть в самый незамысловатый вариант бесконечного путешествия, случайно обнаружив лестницу, ведущую к центру планеты, Нуминорих внезапно остановился, так что я на полном ходу врезался в его спину. Все-таки этот грешный плащ сделал его настоящим невидимкой, и мы оба чуть не грохнулись на земляной пол. «Смотри, Макс, что здесь творится?» — изумленно сказал Нуминорих, оглядывая темный тоннель, озаренный слабым светом одного единственного стеклянного шара со светящимся газом. «Ты знаешь, что это такое?» «Можешь себе представить, кажется, знаю», — не менее изумленно отозвался я, а потом нервно рассмеялся. «Меньше всего на свете я ожидал обнаружить здесь рельсы, да еще и на глубине нескольких дюжин метров под землей. Это было здорово похоже на самое настоящее метро. Там, где я родился, люди нередко пользуются подземным транспортом», — отсмеявшись, сказал я. «Прокладывают под землей такие странные дорожки, это называется рельсы, а по ним ездят поезда. Они похожи... Черт, вообще-то они не похожи ни на что из того, что тебе доводилось видеть». «Ну, если они ездят, то должны быть хоть немного похожи на амобилеры», — рассудительно сказал Нуминорих. «Боюсь, что это не так», — улыбнулся я. «Скорее уж они напоминают узкие коридоры, а в них стоит много-много кресел. Только у этих коридоров есть колеса, которые передвигаются по рельсам с довольно приличной скоростью». «Странно», — пожал плечами Нуминорих. «Ладно, все это пустяки, а вот куда подевался господин комендант? Сначала я подумал, что его спальня находится в подземелье, но здесь нет ничего похожего на спальню. И его запах очень сильный в том месте, где мы с тобой сейчас стоим. Очевидно, комендант топтался здесь не меньше полудюжины минут, а потом исчез. След обрывается, и все». «Наверное, он просто уехал», — задумчиво сказал я. «Сэр Капу Кандагумы уехал от нас на метро. С ума сойти можно». Но я не стал сходить с ума, а просто послал зов Джуфину. Коротко изложил ему суть проблемы и выжидающе умолк. «Вот оно как. А я-то, наивный человек, надеялся, что по ночам сэра Андагуму можно застать в его спальне. Говоришь, все это ужасно похоже на подземные пути твоего мира, которые я видел в кино. А знаешь, кажется, я догадываюсь, чье это наследство», — задумчиво сказал шеф. «Еще задолго до начала смутных времен неподалеку от Нунды была воздвигнута самая роскошная из многочисленных провинциальных резиденций Ордена Семилистника. Кто-то из гуригов, то ли пятый, то ли шестой, даровал им чуть ли не половину земель за Гугланским заливом с условием, что Орден возьмет на себя дополнительную обязанность — будет присматривать за королевской каторжной тюрьмой. Думаю, ребята из семилистников вполне могли построить подземную дорогу между своей резиденцией и Нундой. Удачное сочетание практического удобства и романтической таинственности. Такие штучки вполне в их стиле. А потом дела ордена пошли так хорошо, что ребята окончательно забросили свою, самую удаленную от столицы, резиденцию, так что о подземном пути попросту забыли за ненадобностью. Между прочим, эти самые земли магистр Нуфлин великодушно пожаловал нашим старым приятелям». «Ордену долгого пути», — перебил я. «Эти милые зловещие мертвецы, будь они неладны». «Ох, Джуфин, кажется, сейчас я начинаю понимать, чем тут может пахнуть». «Только сейчас?» — невозмутимо переспросил мой шеф. «Между прочим, я с первого дня нашего знакомства пытаюсь вам объяснить, что я идиот, а вы не верите», — злорадно сказал я. — «Ну, считай, что ты меня, наконец, убедил», — не менее злорадно отозвался Джуфин. — «Ладно, все это хорошо», — вздохнул я. — «А вы можете подсказать мне, как пользоваться этой самой подземкой?» — «Не могу», — невозмутимо ответил Джуфин и тут же великодушно добавил. — «Но я знаю одного парня, который наверняка может дать тебе самую квалифицированную консультацию. Сейчас пошлю зов Нуфлину. Кому и быть в курсе всех этих тайн этого грешного подземелья, как не ему. Подождите несколько минут, ладно?» «А куда мы денемся?» — ухмыльнулся я. «Только один вопрос напоследок, Макс», — мягко сказал мой шеф. «Как обстоят дела с твоими мудрыми сердцами? Тебя не терзают предчувствия неминуемой беды и все в таком духе?» Я тут же провел краткую ревизию своих потаенных ощущений и с удивлением обнаружил, что ничего меня не терзает. Даже странно, учитывая сложившиеся обстоятельства. «Ничего», — честно сказал я Джуфину, и нерешительно добавил. «Ну, вообще-то не такие уж они мудрые, мои сердца. По крайней мере, не всегда». «Не всегда», — согласился тот. «Только в случае смертельной опасности». «Ну что ж, будем считать, что она вам пока не угрожает. Ладно, ждите, сейчас мы разберемся с магистром Нуфлиным и его подземным чудом».